Глава 11. Мне пришлось ехать в Чикаго, где мои люди договорились о финальной встрече с владельцем концерна «Корд». Сначала мой отдел оценщиков, добыв информацию о плачевном состоянии этого концерна, нацелился на приобретение двух заводов. Их «Корд» не так давно приобрел в составе компании «Auburn». Но в процессе разработки алгоритма приобретения этих предприятий специалисты неожиданно пришли к выводу, что разумнее и выгоднее будет выкупить все предприятия концерна скопом. А их, между прочим, в общей сложности насчитывается 150. Притом все эти предприятия на сегодняшний день имеют в наличии самое современное оборудование. Главное, что меня зацепило, из-за чего я дал добро на работу в этом направлении, даже выделил $100,000 на аванс за заказанные автомобили. Это информация о производстве этим концерном еще и самолетов. Конечно, они не были лидерами самолетостроения в Америке, но благодаря тому, что концерн специализировался главным образом на производстве дорогих автомобилей, инженерный состав компании был лучшим из лучших в Штатах. Поэтому даже те самолеты, которые они выпускали, были уже неплохими аппаратами. Исходя из этого всего, в случае приобретения концерна, я, можно сказать, получаю все и сразу. Это не только заводы, способные производить абсолютно все, что требуется для производства автомобилей и самолетов, но еще и очень сильный инженерный состав и уйму квалифицированных рабочих. Как выяснилось в процессе переговоров, концерн одними автомобилями и самолетами не ограничился. Они, плюсом ко всему, занимались еще и судостроением. Узнав об этом, я еще больше захотел получить его в свои руки. Ведь при таком раскладе я могу стать полностью независимым от перевозчиков. Я помню про своего французского друга с его кораблями, но свое будет лучше. Мне до последнего момента не верилось, что получится отхватить подобный куш, и, надо сказать, не зря. Только чудом моим людям получилось договориться с владельцем о покупке всего концерна скопом. Этим чудом оказался наш соотечественник, который сумел на пальцах объяснить владельцу его выгоду продажи концерна, не доводя его до банкротства. У него была надежда получить за свои активы больше, в случае их продажи по частям при проведении процедуры этого банкротства. Только благодаря изучению расчетов, подсунутых ему нашим соотечественникам, он сломался и решился на продажу. В расчетах было видно в деталях, сколько можно получить на самом деле при проведении этого самого банкротства. В итоге, после очень непростых переговоров, нам удалось договориться о сделке, притом на очень выгодных для нас условиях. Мы не просто покупаем концерн со всеми его потрохами. Дополнительно в нагрузку получаем возможность называться по-старому. У нас получилось договориться об использовании старого названия после приобретения концерна, а это раскрученный бренд. В последний момент, когда казалось все уже решено, нам чуть не сорвали сделку. В переговоры попытались влезть дельцы из целого консорциума промышленников. Они очень резво взялись за дело и немного просчитались. Сначала предложили цену больше моей, а потом тут же начали прогибать кордов в цене по мелочам. Таким образом затянули переговоры. В итоге владелец концерна разозлился и уже из чувства мести назначил нам дату подписания договора купли-продажи бизнеса за оговоренную ранее цену. Эта сделка напрочь сломала мои планы по поступательному развитию будущего бизнеса и была, честно сказать, на грани разумного. Обошлась мне эта покупка в $48 миллионов, что, по правде говоря, ставило меня в очень непростое положение. Если поступить по-варварски, демонтировать все оборудование, вывести его, применив придуманную схему в какую-нибудь Аргентину, построить несколько заводов, а львиную долю этого самого оборудования перенаправить в Советский Союз, я могу даже неплохо заработать. Но мне, честно сказать, было откровенно жалко рушить отлаженное производство. Да и тот момент, что я, сохранив на плаву корпорацию, могу без каких-либо проблем сам изготавливать практически любое оборудование, имеет немалое значение. Еще мне повезло, что к моменту заключения сделки Абрам Лазаревич еще не уехал в Советский Союз. Что-то там его задержало, и у меня появилась возможность перед тем, как влезть в эту авантюру, согласовать с ним порядок будущего нашего взаимодействия с Союзом в свете вновь открывшихся обстоятельств. Размышляя здраво, я смогу, имея остатки своих денег, сохранить корпорацию на плаву. Дождусь большой войны, когда можно будет зарабатывать действительно большие деньги, и не более того. Чтобы в полной мере начать осуществлять задуманное, мне понадобится получить от Советского Союза аванс, как минимум в $40 миллионов, с отсрочкой его погашения на пару лет. Эту цифру определили не просто так. Она появилась в результате работы всех моих отделов. Они скрупулезно подсчитали все предстоящие затраты, необходимые для того, чтобы начать возвращать аванс именно оборудованием, хотя деньгами это сделать было бы проще. Абрам Лазаревич, когда вник во все расклады, только головой покачал. Глядя на меня странным взглядом, он произнес: «Ты, Александр, решил работать со мной как с банком? Сначала взял относительно небольшую сумму, вовремя ее вернув. Теперь просишь уже большие деньги, которые тоже сможешь вернуть. Боюсь себе представить, что будет дальше». Он, произнося это, конечно, улыбался. Только глаза у него при этом не смеялись. Взгляд был очень озадаченным и задумчивым. Как я и ожидал, он предложил просто сорвать куш. Демонтировать все оборудование, перевести его в Советский Союз. И ну ее нафиг, эту Америку. Пришлось долго и нудно объяснять, почему так лучше не делать. Это с одним заводом так можно было бы поступить, с корпорацией нет. Глупо будет рушить такое объединение, способное со временем принести огромную пользу. В итоге договорились только о том, что Абрам Лазаревич доведет до руководства мои соображения, каким образом будет достигнут более эффективный результат в нашем сотрудничестве, и попытается убедить товарищей пойти навстречу в решении этого вопроса. После этого разговора у меня возникла очень уж навязчивая мысль. Попробовать извернуться так, чтобы и в дальнейшем оставаться полностью независимым от каких-либо обязательств перед своей страной. Все очень уж неоднозначно сейчас там в руководстве. Не будет ничего удивительного, если они, выделив мне эти 40 миллионов сейчас, позже попытаются отжать все, что у меня есть. При расставании с Абрамом Лазаревичем я попросил его отправить в Союз письмо деду, из которого он узнает, что у меня все в полном порядке. В этом письме я не стал рассказывать о своих делах. Написал, что нахожусь сейчас за границей, работаю с замечательными людьми и активно развиваюсь. Надеюсь, что сильно надолго я здесь не задержусь и найду возможность навестить родного человека. Расставшись с Абрамом Лазаревичем, я полностью сосредоточился на работе. Занялся предстоящей сделкой, отбросил пока в сторону всякие мысли о риске, связанном с подобным приобретением. В Чикаго, куда я приехал для заключения сделки, меня с помощниками встречал соотечественник. Мне, наконец, удалось с ним познакомиться. Им оказался самый настоящий граф Алексей Владимирович Сахновский, эмигрировавший в США в 20-е годы. Он, кстати, принимал участие в разработке дизайна автомобиля «Корт L29» и был очень неплохо информирован о делах, творящихся в автопроме корпорации. Благодаря его активному участию в переговорном процессе эта сделка и стала возможна. О самой сделке рассказывать нечего. Над этим главным образом работали юристы. Хозяйство нам досталось настолько огромное и разнообразное, что по незнанию впору было потеряться и накосячить. Пришлось задействовать в освоении новых активов чуть ли не всех людей, имеющихся у меня в наличии. Повезло, что мистер Корт, у которого я купил этот концерн, бросил людей, работающих на него на произвол судьбы, а я не постеснялся их подобрать. Речь идет о руководстве корпорации. С людьми, работающими на многочисленных предприятиях, и так все было понятно. Пришлось мне в короткие сроки проводить множество совещаний, встреч и переговоров с теперь уже своими людьми, разнообразными поставщиками, дилерами и даже представителями профсоюзов. Последние меня жутко взбесили своими необоснованными претензиями. Я не стал со старта делать резких движений, но для себя решил, что подобные, не совсем адекватные кадры внутри организации мне совершенно не нужны. Больше 2 недель я вникал в дела, творящиеся внутри концерна, исколесил чуть не всю страну. И, как оказалось, очень даже не зря. По крайней мере, у меня теперь есть понимание, что мне в итоге досталось. Если говорить сначала о плохом, то это всплывшие задолженности отдельных предприятий, в частности, перед налоговыми органами и даже корпорацией в целом. В общей сложности этих самых долгов набралось порядка 2 миллионов, и мне пришлось их в экстренном порядке гасить. Можно было бы заняться судебными процессами, выбить эти деньги с Корда, тем более, что документы, правильно составленные при оформлении сделки, позволяли это сделать без особых проблем. Поначалу я так и хотел поступить, но, поразмыслив, плюнул пока на это дело. Подобные судебные тяжбы могут длиться годами, и даже несмотря на наличие у меня необходимых для этих процессов сотрудников, потребуют моего непосредственного участия тоже. На подобные дела у меня сейчас совсем нет времени, поэтому пока спустил на тормозах это безобразие, но не забыл. Придет время, все свое верну с процентами, так как подобную наглость прощать не намерен. Хоть и обидно было отдавать деньги, с которыми и так напряг, но другого выхода не было. Тем более, что у меня после этих поездок есть и хорошие впечатления. Вся деятельность корпорации при бывшем владельце была заточена на производство дорогих изделий премиум-класса для здешней элиты. Это не только дорогие автомобили, но и самолеты, и яхты. Акцентируя на этом внимание, потому что на теперь уже моих предприятиях оборудование было тоже экстра-класса. Говоря другими словами, чтобы сделать качественную вещь, нужно работать хорошим инструментом. Так вот, инструмент, которым укомплектованы предприятия концерна, не просто хороший, а лучший из возможных на сегодняшний день. Второе, что радует, это персонал, подобранный для работ на предприятиях концерна. Он тоже в своем роде самый квалифицированный в этой стране. Разобравшись с приобретением, немного вникнув в происходящее, я забил на все дела и закрылся в своей квартире. Вооружившись бумагой и ручкой, занялся раздумьями на извечную тему «Кто виноват и что делать?». А если без шуток, то мне сейчас предстояло решить, какой работой загрузить по большей части простаивающие предприятия и куда девать производимую ими продукцию, которой в том числе благодаря нашей афере скопилось немалое количество. Одних автомобилей, готовых к продаже, в наличии было более 2000, а есть еще десяток самолетов на одном заводе и 7 штук на втором. Помимо этого, на выходе со стапелей две шикарные, почти 100-метровые красавицы яхты, которые в условиях кризиса нафиг никому не нужны. По-хорошему, если рассуждать здраво, выпуск дорогих автомобилей сейчас стоило бы прекратить и перепрофилировать производство на более дешевые изделия, ориентированные на массового покупателя, как это сделал тот же Ford. Но почему-то мне не хочется этого делать. Просто я точно знаю, что эти самые дорогие автомобили вскоре, сразу после окончания кризиса, снова станут востребованы и позволят хорошо на них зарабатывать. Так зачем рушить производство, заточенное именно под изготовление продукции премиум-класса? По-хорошему, наоборот, его надо развивать с прицелом на будущее. В то же время, чтобы это самое производство не было убыточным, нужно где-то найти покупателей на производимую продукцию. Есть, конечно, вариант расширить производство, добавив ширпотреб, и задействовать на нем большую часть имеющихся сотрудников. Таким образом, сократится выпуск автомобилей премиум-класса, но не уменьшится мощности производства. Однако для этого нужны определенные вложения, а с деньгами сейчас и так не весело. Короче, есть над чем подумать. В самолетостроении та же история. Только здесь, в отличие от автомобилестроения, придется в любом случае перепрофилировать производство. Как бы ни хотелось заниматься гражданской авиацией, а военной сейчас будет на порядке востребования. При желании можно было бы, конечно, сосредоточиться на изготовлении каких-нибудь больших самолетов с прицелом на то, чтобы использовать их во время войны в качестве дальних бомбардировщиков. С ними в союзе реальный напряг. Но у меня не лежит душа к подобному. Не знаю почему, но мне хочется производить истребители и штурмовики, да и имеющиеся в наличии заводы для этого больше подходят. Что касается судостроения, здесь тоже придется перепрофилироваться. Правда, какую продукцию производить, надо хорошо подумать. При имеющихся мощностях о каких-нибудь авианосцах и речи быть не может, а вот о подводных лодках или о судах типа «Либерти» поразмыслить стоит. Чем дольше я размышлял, тем больше сокрушался от своей бедности. На любую задумку требовались огромные деньги. Малейший чих в сторону от отлаженного дела, и встает вопрос, за какие шиши все это делать. Не будь покупки небоскреба, расклад был бы другой. Я ни в коем случае не жалею об этом приобретении. Просто с тоской подсчитываю остатки денег и размышляю, каким образом их потратить. Варианта целых два, и оба мне не особо нравятся. Первый вариант – засунуть все остатки в производство, хотя бы в расширение автомобилестроения. Начать выпускать ширпотреб и посмотреть, что из этого получится. Второй вариант – замутить то, что собирался сделать значительно позже, после того, как обрасту толковыми верными людьми и немного окрепну. Я сейчас говорю об организации финансовой пирамиды в жирующих европейских странах благодаря полученным репарациям. Все-таки на Англии и с Францией даже бушующий кризис не особо сказался. Можно и немного ограбить их население, чтобы жизнь медом не казалась. Только снова возникает вопрос, кому можно подобное поручить? Кто справится с этой задачей? Причем так, чтобы не засветиться. Сам я этим заниматься точно не буду. Мне нельзя этого делать в принципе. Вдруг где-нибудь засвечусь и угроблю все начинания. Немного погоняв в голове все эти мысли, плюнул на это дело и сосредоточился на воспоминаниях. Имея в составе концерна свой завод по производству двигателей внутреннего сгорания, не воспользоваться этим в полной мере было бы преступлением. Я во время службы в армии не единожды, если не помогал в ремонте некоторых дизельных двигателей, то наблюдал за подобными работами не раз и не два. Вот и сейчас решил повспоминать устройство такого двигателя, стоявшего на БМП-2, который обозначался аббревиатурой УТД-300, а при удаче зарисовать это устройство. Понятно, что картинка, которую я предоставлю разработчикам двигателей, не позволит мгновенно изготовить подобные изделия. Наверняка там будет достаточно заморочек. Как с материалами, необходимыми для производства этого изделия, так и с самой концепцией построения подобного агрегата. Но думаю, что толковые специалисты, зная, куда двигаться, смогут решить подобную задачу в приемлемые сроки. Имея в наличии подобный двигатель, можно будет задуматься и над бронетехникой, которая пригодится как моей ЧВК, так и Советскому Союзу. Почему-то, когда я вошел в необходимое состояние, о двигателе совсем не вспоминалось. Вместо этого в голову почему-то лезли картинки разнообразных легковых автомобилей, притом главным образом внедорожников или джипов. Сначала во всех подробностях вспомнился УАЗик, который козлик. Потом буквально сам собой перед глазами появился Subaru Forester, на котором я катался в прошлой жизни лет 15. Дальше вспомнился соседский Гелендеваген, а напоследок почему-то УАЗик Буханка, принадлежавший моему куму. На нем мы чуть ли не каждую неделю ездили на рыбалку. Когда я выпал из этого состояния, из носа ручьем лилась кровь. Голова жутко кружилась, а на столе лежала целая стопка разрисованных листов бумаги, на которых были, как живые, изображены только что рассматриваемые автомобили. Сил у меня после этого сеанса хватило только на то, чтобы умыться и сбросить себе одежду, уделанную в кровь. После этого я завалился в кровать и буквально вырубился, будто потерял сознание. Отходил в этот раз после просмотра памяти долго. На следующий день просто не смог встать с кровати, настолько мне было хреново. Тело терзало жуткая слабость, отчего оно казалось ватным. Голова отказывалась соображать и болела, или скорее ныла, подобно давнему перелому на перемену погоды. В общем, очень невеселое состояние, которое прошло, и то не до конца, только на следующий день. Тогда я задумался о том, что одному, конечно, жить хорошо. Сказывается воспитание меня дедом-социопатом. Я чувствую себя в одиночестве комфортно, только случись что, помощи ни от кого не дождешься. Наверное, все-таки надо прекращать самому драить полы и обзавестись, наконец, прислугой. Тем более, что подобрать толковых порядочных людей из числа русских эмигрантов проблемой не будет. Этот день я еще отлеживался дома, а уже на следующий собрался в путь. Решил все-таки показать картинки автомобилей, нарисованных в трансе, сначала своим людям, работающим в офисе, а потом и съездить на заводы, чтобы услышать мнение профессиональных автомобилестроителей. Прежде чем отправиться в офис, я заехал в банк и забрал из арендованной там ячейки 1 миллион долларов, с тоской посмотрев на остатки налички. Все-таки, несмотря на намечающиеся сложности с деньгами, отказываться от выдачи премии сработавшему по высшему разряду первому отделу я и не подумал. Деньги – дело наживное, а люди – это главный капитал. Тем более заинтересованные в достижении нужного результата на вес золота. Опять же, я всегда придерживался принципа. Пообещал – сдохни, но сделай. В офисе очередная выдача премии вызвала неслабое оживление. Ох, как били копытом сотрудники третьего отдела, у которых пока не было возможности себя проявить. Казалось, им только дай команду на выполнение какого-нибудь дела, они справятся и без денег. Шучу, конечно, но люди действительно рвались в бой. Очень жаль, что пока не могу дать им возможность проявить себя. Только и остается надеяться, что это ненадолго. Пока народ рассматривал отданные им на оценку рисунки и высказывал свои комментарии, делясь с товарищами мнениями, какая модель больше нравится, я, наблюдая за ними, обратил внимание на начальника второго отдела. Каким-то он сегодня был не таким. Выглядел откровенно потерянным, и я бы сказал, убитым горем. Я попросил Майкла систематизировать комментарии сотрудников по моделям автомобилей, устроив среди них подобие голосования, а сам, прихватив с собой поникшего начальника отдела, отправился в свой кабинет. Причина, по которой он оказался, что называется, не в себе, была простой и банальной одновременно. Оказывается, у него есть сын, который живет во Франции, и там он угодил в серьезные неприятности. По всему выходило, что этот сын попал под оголтелый произвол французского правосудия. По словам моего собеседника, ситуация там получилась до крайности неприятной. В дом его сына посреди ночи залезли несколько молодых людей с непонятными целями. То ли похулиганить, то ли разжиться какими-нибудь ценностями. Сын у бывшего жандарма оказался человеком резким и, обнаружив посреди ночи посторонних в своем доме, недолго думая, просто перестрелял их из револьвера. Будь эти незваные гости настоящими грабителями, вопросов бы не возникло. Но беда в том, что эти 4 молодых парня оказались соседскими детьми. Правда, было этим детям уже больше 20 лет каждому, но французских полицейских это не особо интересовало. Дети добропорядочных граждан и точка. В общем, все там сейчас шло к тому, что нахлобучат сына моего жандарма по полной программе. Благо, что хоть у жены этого сына хватило ума позвонить тестю и рассказать о происходящем. Пришлось мне звонить Пьеру и просить его разобраться в происходящем. Если человек действительно невиновен, надо помочь ему защититься от творимого произвола. Если вдруг он окажется действительно виновен в преднамеренном убийстве ни в чем не повинных людей, делать ничего не надо. Нужно будет просто позвонить мне и рассказать, что там на самом деле произошло. Я специально построил свой разговор подобным образом, чтобы посмотреть на реакцию бывшего жандарма. Мало ли, вдруг душещипательная история рассказана только для того, чтобы обелить кровинку, на которую клейма некуда ставить. Сталкивался в прошлой жизни с подобным, поэтому и перестраховался. Для родителей ведь их ребенок при любом раскладе самый лучший и не способен на плохие поступки. Реакция бывшего жандарма мне понравилась. Он повеселел, поблагодарил меня и покинул кабинет. А я, глядя ему в спину, подумал, какого хрена я парюсь, если у меня есть человек, который, судя по всему, мне теперь будет не слабо должен и запросто сможет заняться организацией финансовой пирамиды. Не сам, конечно, а при помощи привлеченных посторонних людей. Ведь организатор он очень даже неплохой. Да и специфические знания и умения у него должны присутствовать».